Таким образом, ты освободишь языков деятельности и ее благоприятных и неблагоприятных последствий. С умом, сосредоточенным на мне, следуя этому принципу отречения, ты освободишься и придешь ко мне. Это все здесь? В предыдущем стихе написано, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или отдавал, и через какую бы опасность ни проходил, делай это, у сын Кунти, как подношение мне. Таким образом, ты освободишься из оков деятельности и ее благоприятных и неблагоприятных последствий. С умом, сосредоточенным на мне, следуя этому принципу отречения, ты освободишься и придешь ко мне. Казалось бы, два этих стиха одинаковые, следуют друг за другом, и вроде бы комментарий нужен по двум этим стихам, но Прабхупада разделяет их. Он дает комментарий сначала к одному стиху, потом дает комментарий к другому. Вы заметили, Прабхупада иногда три стиха или четыре стиха соединяет, пишет, допустим, с 32 по 39, и без одного комментария дает. Но здесь, казалось бы, так связаны эти стихи, послушайте еще раз. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, и что бы ты ни предлагал или отдавал, и через какую бы опасность ты ни проходил, делай это у сын Кунти, как подношение мне. Таким образом ты освободишься из оков деятельности и ее благоприятных и неблагоприятных последствий. С умом сосредоточенным на мне, следуя этому принципу отречения, ты освободишься и придешь ко мне. Вроде бы, наоборот, здесь как-то комментарий, он как-то не впадает даже сюда. Нет? Потому что сразу следует объяснение, каким образом надо действовать. Сначала действие, как надо действовать, и потом к чему эти действия приводят. То есть один стих вроде бы получается комментирует сразу другой. Два стиха. Первый стих говорит как, а второй стих последствия этого. Как нужно делать и что приведет, к чему это приведет. Но Прабхупада разделил эти стихи и написал комментарий. Для чего? Чтобы объяснить нам. Что же мы должны узнать? Иногда преданные думают, а, я сейчас буду спать и это все посвящать Кришне. А сейчас я буду действовать по собственной прихоти и просто думать о Кришне. И это стих же говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, я могу есть мясо, рыбу, яйца. Я могу есть шоколадки, просто самое, оказывается, главное, все посвящать Кришне. Все. Можно, оказывается, воровать, прелюбодейничать, лгать. Самое главное, просто помнить о нем. И этого достаточно. Оказывается, вот что говорится в этом стихе. Что бы ты ни предлагал или отдавал, я могу, там сказать, отдать какому-нибудь ханыге, шарамыге, я могу отдать что угодно соседу. Сосед пришел, попросил, что я ему отдаю, и говорю, Харе Кришна, это все я отдаю Кришне, дорогой сосед. Напали на меня ракетеры? Отдаю все ракетеры. Вот здесь пришли в храм, нас поставили, нож в горло, и мы отдаем все, что здесь принадлежит. Но отдаем это в духе отречения. Пришли божества воровать, что их защищать? Надо подумать. Я все это отдаю тебе, Кришна, и отдать все это. Вот с таким умонастроением можно проникнуться, прочитав эти стихи без комментариев Шри Прабхупады. Поскольку люди, не занимающиеся преданным служением и не понимающие, в чем смысл сознания Кришны, или здесь спать. Здесь не спит. Зачем наносить оскорбление умышленное? Можно избежать оскорбления чем? Просто пойти и лечь нормально спать, попросить разрешения уйти. Потому что когда ты здесь спишь, ты оскорбляешь себя. Понимаешь, нет? Что это называется? Шравом, боговато сывает. Лучше уж отпроситься и здесь спит. Чем ты здесь начинаешь кумарить. А все смотрят, администратор, так сказать, который бегает туда-сюда все время. И спит. Вот 20 с лишним года ты меня даже не видел, что я хоть раз на одной лекции спал, как в прошлом, так и в настоящем. Хоть раз видел? Ну а что? И вот таким образом Шрила Прабхупада поясняет эти вещи, чтобы преданные избежали всяческих спекуляций. Вы помните, как, допустим, преданные, раньше неофиты, они покупали, допустим, носки и предлагали на алтаре. Они предлагали джинсы. Они предлагали мыло, зубную щетку, они предлагали что угодно. Они могли взять консервную банку там, с каким-нибудь полуфабрикатом и начать предлагать это. Только лишь под воздействием этих стихов можно нанести тысячи оскорблений, которые в итоге не просто там, в сознании Кришны, а развалят даже не сознание Кришны, а уничтожат даже кармическое сознание. Поскольку это будут последствия, неблагоприятные последствия могут возникнуть из-за этих оскорблений. Вплоть до того, что человек может вообще погибнуть физически из-за этих оскорблений. Так вот, Чтобы избежать этого, чтобы никак, ни в коем случае преданные не интерпретировали, и люди не спекулировали по поводу этих стихов, Шрила Прабхупада дает комментарий. Он говорит, каким он нужно делать, как нужно правильно реализовывать эти стихи. И в каждом последующем комментарии все эти стихи настолько связаны, и настолько связаны эти комментарии, что даже провели эксперимент. Взяли все стихи, убрали и просто один за одним написали комментарии. И получился еще один священный труд. Получилось еще одно священное писание, так называемый комментарий Шрилы Прабхупады на Бхагавад-гиту. Просто нужно убрать стихи и взять одни комментарии последовательно. Вот представьте, раз стих убираешь комментарий, раз стих убираешь комментарий. И получается еще одно священное писание. Таким образом, мы должны избегать неправильных толкований, неправильного толкования тех или иных стихов Бхагавад-гиты. В этом данном стихе Шрила Прабхупада говорит, тот, кто действует в сознании Кришны по указаниям свыше, называется юхта. А это не только, чтобы мы хотели такое название получить, юхта. Это говорится о том, что все, кто действует в сознании Кришны, они действуют по указанию свыше. Это и называется сознанием Кришны. Когда мы действуем со своей колокольни, тогда это не называется сознанием Кришны. Любое указание, которое мы выполняем свыше, делает нас сознающими Кришны. Любое, даже здесь в преданном служении действие, которое мы сами себе выбираем, не называется уже преданным служением. И действуем в сознании Кришны. Преданное служение разделяется на очень много десятков подразделений, даже десятков подразделений. Одних только неофитов 4 категории. И эти 4 категории, каждая делится на 10. Итого их 40. 40 уровней неофитов. 40. Чтобы вырваться до уровня конечности офикали, надо пройти 40 уровней неофитов. 40. И человек может вырваться автоматически. Он может подняться и сразу перейти на уровень конечности офикали. Если он принимает это в сердце. Сразу принимает это в сердце. Просто верит. Как Прабхупада, я рассказывал ему историю. Когда я пришел к нему Санатана Госвами и спросил его, ну-ка не закрывайте глаза. Что вы, медитируете все, что ли? Ничего. 6 часов еще. Ратналек, ты что, хочешь покинуть этот мир? Одна в одиночку? Вы прекратите, любушки там глаза закрывают все время. Не надо, не закрывайте глаза. Что вы там созерцаете? Свои семейные проблемы видите? Прошу вас, вот я говорю, вы не думайте. Бхакти Чайтанья Махарадж 10 лекций отказался читать только из-за того, что все сидели с закрытыми глазами. Это же оскорбление. Мы нанесли ему оскорбление, даже не зная этого. Я-то это понимал. И пытался, кстати, его умилостивить. На Байкал, туда-сюда его. Но на самом деле преданные нанесли оскорбление чистому преданному. Но зато обычные были удовлетворены. Тем, что Вайнасасану хорошую сделали, цветов много насобирали. Преданные-то довольны были? Значит, и Кришна доволен. А Махарадж 10 лекций не читал. Сказал, я не буду в этом храме вообще ни одной лекции читать. Как вы думаете, что это? А? Это вайшнава аппарат. Но тогда ушло, что это все неофиты, как полные, так сказать, нули. То есть здесь говорится, что человек должен пребывать постоянно в сознании Кришны. Всю свою деятельность, которая снисходит на него свыше, она регулируется его определенным умонастроением. И вот очень часто мы говорим на лекциях об умонастроении. Вот это и есть умонастроение сознания Кришны. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или отдавал, и через какую бы тапасу ни проходил, делай это у Сын Кунти как по отношению мне. В нашем случае мы принимаем все. И все это является тапасой. Все это является аскезой. Что именно все? Все эти неудобства, все эти неприятности, которые здесь происходят, даже ту критику, те поправки, которые нас здесь достают. Все, что здесь происходит, это называется тапасия. Тапасия и питими, и аскеза. И мы можем их выдержать, то есть нормально преодолевать все это, только лишь тогда, когда мы находимся в этом умонастроении. Что мы это принимаем, чтобы Кришна был доволен. Кришна всегда доволен, если кого-то ругают, и кто-то ведет себя смиренно. Даже если этого человека ругают незаслуженно. Кришна доволен, ибо это тапасия. Человек, который терпит все гонения, даже если это незаслуженно, Кришна принимает это как тапасию, как аскезу. Если человека не кормят хорошим просадом, Кришна принимает его как аскезу. Все, что происходит здесь, мы должны помнить и делать как аскезу для Кришны. Мы должны все это принимать для удовлетворения Господа. И Господь, Он доволен на самом деле, когда Он видит, что преданный ради Него готов на все. Готов на все. И вот именно это умонастроение ведет к той шлоке, о которой я говорил, которую цитировал Шрила Прабхупада. Что когда весь мир отвернется от тебя, все твои родные, близкие, братья, твои родственники, все отвернутся от тебя, тогда ты предашь мне полностью. Что тогда ты примешь это как аскезу. Что даже при этих условиях ты останешься преданным, значит, ты на самом деле сможешь мне предаться. Я тебе это сделаю, что ты предашь. Но надо подвести себя к этому. Как же мы можем подвести себя к этому, когда каждый раз тысячи недовольств? Очень много недовольных. Почему? Потому что никто не хочет принять это как тапасу, как аскезу. Все говорят о каком-то износе тела, там, о том, о сём. Это не фанатизм, дети мои. Это не фанатизм, когда мы не думаем о теле. Значит, сама концепция «я не есть тело, а есть душа» — это фанатизм. Если между телом и благоприятным духовным, для, то, что благоприятно для духовного продвижения, мы постоянно выбираем тело, не думайте, что вы реализовали это. И ваш духовный путь уже начался. Говорится, что духовный путь начинается с осознания. Но Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите говорит, в нынешний век духовный путь начинается не с этого. Духовный путь начинается с принятия Хари Кришна Махамантры, с ее воспевания. И тысячу раз преданные не понимают, что джапа является основой нашей деятельности. Воспевание Хари Кришна Махамантры является самой основной нашей деятельности в нашей духовной практике. То есть, как наука самосознания, это самое основное. Это ключ вообще к духовной жизни. И пока этого каждый не поймет, очень сложно это сделать. Очень сложно, потому что все быстренько читают джапу и бегут очень, очень качественно распространять книги. Быстренько читают джапу и бегут очень качественно президентствовать. Быстренько читают джапу и очень быстренько качественно бегут секретари. Быстренько читают джапу и бегут распространять книги. Очень серьезно распространять книги, но очень быстренько прочитав джапу. Очень быстренько прочитав джапу, даже не дочитав, поехать собирать пожертвования. Очень серьезно. У нас такая серьезная деятельность, ну ладно, джапу отбросим. Это так важно, собрать пожертвования. Это так важно, футболать или там божествам что-то предложить. Да джапа потом. Самое главное, божествам сейчас надо предлагать. Да, господи? Джапа же не важно. Сасана не важно, джапа не важно. Сасана начинается с воспевания джапы. И когда человек поймет, что это очень серьезно, как раз это настолько серьезно, что избавиться таким способом, избавиться от благоприятных и неблагоприятных последствий. Все, каждый стремится к благоприятным и не стремится ни к благоприятным. И в этом проявляется раджа. Каждый стремится к благоприятным результатам. Это есть раджа. Поймите. Все до одного, вы здесь имитируете благость какую-то там. Кто-то благость, там, Ангира Муни благость, я там благость имитирую, кто там еще имитирует благость. Но все стремятся к результатам своей деятельности. К благоприятным я хочу подчеркнуть, потому что никто, да, дурак только с неблагоприятным. Это вообще значит дурак. Потому что то есть, проявление высшего нашего, нашей реализации это стремление к благоприятным последствиям своей деятельности. Благоприятным. И в этом как раз не проявляется сознание Кришны. Это все преданное служение в гунах материальной природы. Это даже не благо. Потому что благо это желать просто очищения. Очищение в себе. Потому что человек понимает, что только чистотой я могу что-то сделать для Кришны. Только очистившись. С грязным сердцем я не могу подойти и что-то внести. Шримати Расарани не примет, она не пустит меня к нему. Мне будет казаться, что я обладаю сознанием Кришны и преданно служу ему. Ибо вот результаты, смотрите, помещение, два марафона бабахнуло, хороших два марафона, преданных столько много, смотрите, какая вот чистота у нас у всех. Но как мы стремились именно к этому? Мы же стремились к этим благоприятным результатам. И когда мы их получили, мы довольны. А раз мы довольны, то мы думаем, Кришна довольна. Нет, дети мои, это лишь проявление неплохого раджаса. Радость. Это неплохой радость. Но благость из них даже не пахнет. Потому что каждый санкиртанщик каждый лелеет какую-то мысль, что за все за это он получит какой-то благоприятный результат. Он даже отрекается от чего-то, ждет благоприятного результата своего отречения. Он не ждет любви Кришны, он ждет благоприятного результата своей отреченности. И это есть ложное отречение. Человек специально не желает Вайкунтхи, чтобы ее получить. Так невозможно сделать. Невозможно этого имитировать. Но многие скатываются до этой имитации. И вот Рахини Сута Прабу в одной из лекций именно по этому вопросу. Он сказал, когда его спросили, почему вы не поехали в Прабхупаду получать? Он говорит, я очень хотел. Но я решил попробовать отречься от благоприятного. И сказали, и как был ли Шрила Прабхупада доволен? Он говорит, не знаю. Но вы помните, что сказал Прабхупада? Я хочу поехать к ним сам. Он был в восторге, что он увидел такой человек. Так вот, дети мои, постепенно, если мы на самом деле хотим прогрессировать и хотим вырваться из костей Майи, мы должны на самом деле отказаться не только от неблагоприятных, но и от благоприятных отказываться научиться. Постепенно. Вот я Панчеве часто рассказываю, какие в жизни меня преследуют вещи, и мне приходится отрекаться от этих благоприятных вещей. Потому что я понимаю, что не научившись отрекаться от благоприятного, невозможно продвигаться в сознании Кришны. Невозможно, я это понимаю давно, но не всегда я могу себя заставить это сделать. Потому что это же благоприятно. Это же так благоприятно, да? Что в духовном отношении, да? Знаете, как все благоприятное можно связать с духовным? Вот так все эти деятели, они связывают все благоприятное с духовной деятельностью. Но это не называется духовной деятельностью. Ибо сознанием Кришны Юктавайраги называется вот что, о чем мы здесь читаем. И Рупа Госвами объясняет нам, что же такое Юктавайраги. Это прилагать полностью все свои усилия, полностью. Так предаваться, что никогда не желать результатов. Все результаты отдавать Кришне. Просто говорить, Кришна, мне на самом деле ничего не надо. У меня все есть, ты и так снабдил меня всем. Самое главное, ты меня снабдил преданным служением. Когда человек достигает такой степени не имитации, а просто он начинает действовать, то есть желание есть, воспользоваться благоприятными последствиями своей деятельности, он берет и отказывается. Вот в этом проявляется его мощность. Вот так же и проявил это Рахини Сута Прабу. Пришла благоприятные последствия. С гуру можно было встретиться, даже если получить. Это очень благоприятно. И самое же интересное, это же духовно связывается. Это, так сказать, гуру, это же все духовно, смотрите, ни один бы из нас не отказался. Ни один. Я расскажу вам случай. Одного преданного гуру Махарадж позвал. Он говорит, езжай сюда. Даже оплатить свою деятельность. Но у преданного было служение, и он тоже отказался. Потому что история Рахини Сута Прабу очень сильно села в его голову. И комментарий к этому стиху Шивурупады очень сильно сидит в голове этого человека. И он пытается именно таким образом поступать. Что же будет на самом деле духовным процессом? Принятие благоприятного или все-таки продолжение совершать преданное служение? Еще с большими усилиями. Как вы думаете, вот вчера Оля, так сказать, театры, кинотеатры, так сказать, театр, очень было бы благоприятно у нас театр сделать. Вот я слышал в Московском крае театр. Это Матаджи. Это ум Матаджи так говорит. Возьмите книги Шрилы Прабхупады и вы увидите. Прабхупада говорит, выбросьте все из головы. Читайте джапу и распространяйте книги. Все из головы надо выбросить. Надо читать джапу и распространять книги. Для кого существуют эти театры, эти спектакли, скакание, экстаз, слезы эмоций и сентиментов? Для славы. Это все является вдохновляющим фактором славы в преданности. Все это для слабеньких преданных. Прославление, похваление, призы и все остальное. Но что же самое главное в этой сфере? Кто из вас понимает, когда преданный, не получив ничего, ощутил, что это его не потревожило. Он доволен, что он смог совершить, сколько он мог. Он сидит, и он доволен, что он весь этот марафон на самом деле марафон. Он сидит, и он не говорит, я доволен. Он говорит, я прилагал усилия, я старался. По крайней мере, у него нет угрызения совести. Как же может человек радоваться, когда у него угрызение совести, а он подходит и получает приз? Многие из вас даже не понимают тонкости внутреннего духовного состояния человека. Как же можно, не удовлетворившись самим собой, считать, что я мало сделал для Кришны, а потом обнаружить, что пришли благоприятные последствия моей деятельности? Ой, я-то тебя ругал, я-то так думал, что я плохо служу, а тут мне как-то приз, смотрите-ка, сумку ты поездку увидел, а оказывается, я-то, кстати, здорово служил, Кришна, как у меня-то остался резерв, показывает, а оказывается, я просто в мае, я думаю, что я мало делаю, а оказывается, я делаю достаточно. А? Нарада Муни говорит Кришне. Когда Кришна говорит Нарада Муни, нет дороже для меня, чем ты. Преданного, чем ты для меня, нет дороже преданного. Он говорит, как? А Шримати Радхарани. Она моя супруга. А ты мой дорогой преданный. Нарада Муни сказал. И что я должен делать? Он сказал, прости сейчас. Прими мое указание. Прости от меня любое благословение. Любое. То есть это указание было. Нарада Муни не мог не выполнить указание Кришне. Иногда Кришна прямо дает указание, что ты должен сейчас попросить у меня что-то. Я это сделаю. Это были указания. Так же, как на Нарасимха, он делает указания прохладе. Прости. Прохладный человек, да нет, нет. Он говорит, прости. Нарасимха понимает, что это указание, прохлад. И он просит просто не для себя. Так вот, Нарада Муни говорит, я прошу тебя, сделай так, чтобы никогда никто не был удовлетворен своей преданностью тебе. И Кришна смеется и говорит, даже не надо об этом просить. Даже не надо об этом просить, ибо в этом суть преданного служения. Даже Шримати Радхарани никогда не удовлетворена своим служением Кришне. Как же мы можем быть удовлетворены? Так знаете, все эти фестивали, все это хариболы все эти, это лишь для неофитов. Серьезные преданные всегда заняты в преданном служении, не только посредством театра и всего остального. Серьезные преданные постоянно занимаются миссией. И они постоянно растут до самого тяжелого служения. То есть самого важного, и оно самое тяжелое. До служения распространения книг Шри Прабхупады. Это наставление Шри Прабхупады. Распространяйте на книги. Кто же из нас тут проявляет эту гуну благости? Мы видим. Очень мало. Каждый в основном ради инициации даже проявляет это желание распространять книги, чтобы, получив инициацию, прекратить это дело. Прогресс весь заключается в том, что человек постепенно поднимается до желания распространять книги. Это есть прогресс. То есть он понимает важность миссии Шри Прабхупады. И вся его миссия — это распространение его книг. Или в представлении философии для того, чтобы люди в итоге взяли эти книги. Через просад, через лекции, через что угодно. И вот такое осознание нужно приобрести. Но как мы можем приобрести это сознание Кришны? Только лишь достигая такое умонастроение. И здесь Шри Прабхупада в комментарии говорит, такой бхакта непременно, и Кришна говорит, и Прабхупада повторяет. Ты освободишься и придешь ко мне, говорит Кришна. И Шри Прабхупада подтверждает. Именно такой преданный возвратится к Кришне, который отказался как от благоприятных, так и неблагоприятных. Но посмотрите, каждый думает, что он в благости. Каждый себя утешает, что он в благости. Но как каждый стремится к результатам своей деятельности? Каждый. Поднимите руку, кто на самом деле считает, что он не стремится к результатам своей деятельности. Поднимите руку. Кто так себя считает? Кто себя чувствует? Ну, Леша, ты не поднимаешь. Ты не поднимаешь. Я так и делаю. Ты так задумался, сразу поднять или не поднять? Мы все знаем, что ты не стремишься к чему вообще. Кто может сказать о себе, что он не стремится ни в какие даже тонкие? Хорошо. Кто не стремится в грубых? Оль, ты не стремишься в грубую, да, получить? Ты инициацию в этом году не получишь. Это будет для тебя благоприятно, для твоего духовного продвижения. То есть ты сможешь инициировать, значит, сердце. Это будет более качественная инициация. То есть обряд посвящения можно пройти через год, через два года. Самое главное – это инициироваться в сердце. Это самое главное инициация. Когда мы в сердце предаемся своему Гуру Махараджу. И все свои силы, вот здесь как раз в этом комментарии написано, все свои силы отдаем выполнению. Видите, как со мной страшно, руку поднимать. Как тут же я выстреливаю из пушки и не удовлетворюсь. А ты думала, что если благоприятно, либо ты отказалась. Видишь, как ты не отказалась, все твои ёкнули. Я даже глаза, знаешь, потускнели. Я вот сейчас тебе сказал, что ты в этом всегда, ну, не надо. Потому что это так и будет. Вот я тебе, хочешь сейчас слово дам, припрежу? Что если ты на самом деле так считаешь, что ты в 96-м году не получишь инициацию, и ты к этому готова. И будешь весь 96-й год каждый раз все улучшать и улучшать свое служение. Получив инициацию, еще дальше будешь продолжать. Согласен? А, ну вот я и тоже думаю, что ты не поняла. Вот я-то как раз и понял, что поднять руки, что ты ничего не поняла. Потому что руку может поднять тот, кто ничего не понял. Это Леша или ты? Леша задумался, он говорит, но я его остановил. И ты. Он всегда у нас ничего не понимает. Он так сразу, он по крайней мере признает, что он ничего не понимает. У него там, кстати, брахманы с брахманаджи, типа ароматно выскакивает, все такое. Кто знает, что такое брахманаджи? Раньше, про вкус. Да? Удивительно. Этого достаточно, конечно. Такое понимание, абсолютное понимание. Сияние Кришны. А кто такие брахмаджоти? Да? Кто они такие? Кто? Еще одно заявление. А как же люди, которые брахмаджоти деваются, они что там, кто они? Они кто там? Они тоже величные брахманы становятся? Кажется, ну они как, их не видать, они просто там какие-то такие странные и кажущиеся. Они все формы, это кажущиеся. Это по распуску, это индивидуальные частички, которые светятся, которые достигли безличностного аспекта понимания, они светятся. Это же корпускулярная система. Это же корпуску. Да? Насколько я соображаю. Они светятся. Они туда попадают и становятся сиянием Господа. Знаешь об этом? А ты почему знаешь об этом? Ну? Так я спросил, кто такие брахмаджоти? Кто они такие все? Что? Да, они живые, прикинь, они не мертвые, живые. А, живые? Да. My little brother. Нет, my son. Леша, я хочу тебе объяснить вот такую вещь. Что параматма, она не выскакивает из брахмаджоти. Господь распространяет себя в каждый атом в виде своей полной экспансии. То есть присутствует лично в каждом атоме, как верховная личность Бога. Не в своем имперсональном безличностном аспекте, брахмаджоти, а в своей полной экспансии. Понимаешь ты? Или нет? Джагнан, надо преданно служить Леше. Конечно, ни одной книжки за марафон нет. Ты только так здесь варишь на все. Варишь, жаришь, ешь, обдираешься. Что же? Ну, это стадия, видимо, такая. Наверное, я сегодня утром как раз я об этой стадии говорю. Он хочет прибавить лишний вес, чтобы от него отречься, но не получается. Ну давай, все равно. Ешь побольше, значит. Обзирайся больше. Так вот, я вот и хотел вам сегодня объяснить, что такое, так сказать, понимание того, как мы можем отказаться не только от неблагоприятных вещей, но и отказываться научиться постепенно. Я говорю сразу, что потому что я не такой дурак, что я буду знать, что вы тут откажетесь от этого. Но знать вы об этом должны, что это не сознание Кришны. Это не сознание Кришны. Поэтому мы еще пока можем относиться к категории баб, которые так называемые бабки. Да, мы делаем. Это факт, мы делаем. Но мы делаем это в гунах материальной природы. Даже самый благостный человек, который просто для очищения, представляете, если бы мы такого здесь имели, представляете, такого преданного, который вообще с утра до ночи служит Кришне, распространяет тысячами книг, и он всегда отречен от результата. У него лишь одно желание, еще больше и больше очищаться. Мы бы уже думали, что он не для тирхи. Согласитесь? Мы бы думали, что он чистый и преданный, вообще все не для тирхи. Но он бы еще был только в гуне главной. Было бы обыкновение обусловленной душой, просто в гуне главной. Вот поэтому, вот именно поэтому вы торопитесь с определением. Ой, чистый преданный, ой, святой! Что на самом деле никто не понимает, что такое гуна. Как они действуют, как они проявляют себя. Вы тот же навоз обзываете святым именем. Просто сухой. От него очень тепло. От другого уже не тепло, даже воняет. А от свежака так вообще вляпаешься. Но это навоз. Даже если в свежак вляпаешься, хоть какое-то очищение. Свежак это стоит такой неофит. Неофитская гуна, так сказать. Даже если ты вляпаешься в его общение, все-таки какое-то благо, то почистишься на них, значит, станется что-то про Кришну. А есть такие, которые обогревают, с ними так тепло, и сразу спать охота. Сразу охота спать с ними, реально. Сразу. Все это, а, такая благость, ничего делать не охота сразу. Одна благость, остальная сразу. Так. Вот здесь Кришна рекомендует, что именно таким путем отречения нужно следовать. Именно таким. Это и есть отречение. Вот это и называется отречение. Когда мы можем отрекаться как от неблагоприятных, так и от благоприятных последствий своей деятельности. Учимся отрекаться. Но когда нам приходит это в виде указания, вот тогда это мы принимаем. То есть, когда это приходит как указание свыше. Запомните. И в нашем храме я буду постоянно так делать. Потому что я хочу. И вы наверняка хотите. Все-таки достигнуть сознания Кришны. И мое служение вам сделать от себя все необходимое для того, чтобы хоть кто-нибудь здесь достиг сознания Кришны. Поэтому руководствуясь этими писаниями, руководствуясь комментариями Шрилы Прабхупады, мы будем служить именно таким образом, поднимаясь до этого уровня отреченности. Постепенно. Это не будет происходить завтра или послезавтра. Я прекрасно понимаю уровень, если он есть. Это еще не духовный уровень. Я прекрасно понимаю материальный уровень наш. Прекрасно. Поэтому я не буду сразу у вас отнимать конфеты. Шоколадки, конфеты, все остальное. Но постепенно, мы будем приучаться к этому. Это как раз и благоприятно для нашего духовного продвижения. Вот это именно духовно. Все остальное еще пока не духовно. Любая деятельность в гунах, она не имеет ничего общего. Поэтому человек может быть сапожником и быть выше благости. А браманом такой ловкой благости может находиться. А кто-то думает, ой, браман, ой, а сапожник, он же сапожник. На что мы клюем-то? На общественную градацию. На служение, которое несет человек, мы на это клюем. Мы не клюем на его глубину преданности Кришне, мы клюем на его положение. Мы не должны на это клевать. Поэтому Махапрабху разрушил все кастовые представления. Он взял и разрушил их. Он чиндалов сделал выше браманов, которые не принимали святого имени. Он говорил, если вы хотите подняться до них, разбивайте. Как мы до них подняться? Говорили брахманы. Ты что, сумасшедший? Нам до них подняться? Они были чиндалами, они приняли святое имя. А они были брахманы, они сказали, как это? Нам до них подняться? А я вот понимаю. Я на самом деле это понимаю. Что надо подняться не до брахманской инициации. А подняться до сознания Кришны надо. Нам-то всем нужно подняться до сознания Кришны. Еще раз вам почитаю. Каждый, у кого нет иного интереса, кроме служения Господу, фактически является саньяси. Такой человек всегда думает о себе как о вечном слуге Господа, зависящем от его высшей воли. Как же высшая воля Кришны проявляется? Через его преданность. Это не я проявляюсь от него, сам по отношению к себе. О, сейчас не могу понять, что же Кришна там хочет. Ой, он хочет вот этого. Нет. Я имею указания, и я спускаю эти указания для вас. Никто здесь сам не определяет. Я не знаю, но пробую, я вот тут в Индию поехала. Я съезжу, а потом придамся вам. Она думает, что это в сознании Кришны. Или кто-то вдруг думает, ты знаешь, там гуру приезжает, я поехал. Это полное отсутствие духовной зрелости. Но я хочу, чтобы эта духовная незрелость проявилась у вас перед глазами. Я-то ее вижу сразу. Я хочу, чтобы вы ее увидели, тогда мы будем о ней говорить. Чтобы вы увидели, осознали, что это неправильно, и начали слушать. Когда человек осознает, что это неправильно, ему легче что-то объяснить. Но невозможно объяснить человеку, который не видит своих ошибок. Он просто лишь будет думать, что ты его критикуешь. Так это? Вы это понимаете все? Ты понимаешь, что человек чем? Ты понимаешь, что это? Ты понимаете на самом деле? Или кто-то не понимает, о чем я говорю? Тогда вы сами увидите свои ошибки. Это очень тяжелый путь. Это очень плохо. Это самый низкий уровень. Это самый низкий уровень ума и разума. Когда человеку надо совершить ошибку, а потом кстати, увидеть, что это ошибка. Я вам перечислял, четыре формы разумности есть. Самая низшая шудрическая разумность – это учиться на своих ошибках. Более высокий уровень сознания – учиться на ошибках ближних. Он видит, кто как поступал и к чему это привело. Более высокий уровень – он в наставлениях принимает. Просто ему сказал авторитет, все, ему этого достаточно, он даже не спекулирует. Не благодаря, он верит авторитету. И последний, самый высокий уровень, это принимать наставление духовного учителя. Но самый трансцендентный уровень, то есть еще выше этого, пятый, но мы его не берем даже вообще, это просто посредством священных писаний полностью принимать. Человек читает священные писания и все это принимает. Так посмотрите, это правильно, что говорится, что все рождаются шудрами. Что даже имея посвящение гуру, имея огромные результаты в преданном служении, человек все равно ведет себя как шудра. Все равно, когда выбирает, он действует как шудра. И в этой книге, в великом священном писании этой Бхагавад-гиты, Кришна говорит Арджуне на поле битвы. Почему ты уподобляешься шудре? Арджуна тоже уподобился. Когда надо было выбирать, он стал действует как шудра. Хотя он не был шудрой, он был кшатрием. Он был полностью кшатрием, он даже не был вайши. Он был кшатрием. Но почему Кришна говорит, что ты действуешь как шудра? Потому что шудра всегда выбирает то, что неблагоприятно. Думает, что это благоприятно. Это и есть шудрическая склонность. Ему так кажется, что это благоприятно. Но это абсолютно неблагоприятно для духовного продвижения. И Кришна поэтому говорит о том, когда он отказывается сражаться. Почему ты действуешь как шудра? Почему он его в этом упрекает? Потому что Арджуна знает, что Кришна верховная личность Бога. Он знает это. Но он это не реализовал. Это была информация. Он информирован был о том, что Кришна Бог. Но когда-то он предался. Не даже не тогда, когда он услышал Бхагавад-гиту. Он начал предаваться, когда он увидел вселенскую форму Кришны. Страх его подъемный. Когда он видел, вы знаете, да, как это произошло? Читали Махабхарату? Когда он увидел эту вселенскую форму, он бегом побежал от нее. Он развернулся, все бросил и бегом побежал к колеснице. Он проявил такой страх. Куда убежать из этой формы было? Он даже не понял, что сделать. Он все бросил и бегом побежал. И Кришна, скажем, поднял руку, вселенская форма исчезла, он сказал. Постой, о львов, о лев среди львов. И Арджуна, он, у него все тело трясло. Ему стало страшно. Его сердце сразу упало в страх. Вы знаете об этом, что ему стало страшно, когда он увидел это? Тоже. Бхагавад-гита читает у него. Он испугался. Он очень сильно испугался. И вот когда он через эту вселенскую форму увидит вселенскую форму, тогда он осознал. Он знал, что Кришна Бог, но он не осознавал этого. Но когда он увидел вселенскую форму, вот тогда он осознал, что кто перед ним такой. И тогда сразу после этой вселенской формы Арджуна начинает изменяться. Он говорит: ой, прости меня, что я так стал фамильярным. Я с тобой так играл, я же не понимал, что ты зло какой-то. Я думал, ты верховная личность Бога, а ты это зло какой-то. Вот это и есть противоречие ума, что мы понимаем, что это, но мы не осознаем, мы не реализуем это. Поэтому это не реализация еще была, знать, что Кришна Бог. Надо было понять его природу. И помните стих предыдущий мы читаем? Тот, кто понял природу Кришны, он полностью не предает страдания. Но понять-то Кришну может только тот, на кого сам Кришна пройдет эту милость. Он должен проявить себя. А проявить Кришна может себя только тому, кто преданно служит ему. Потому что это понимание приходит от Кришны. В принципе, это понимание это не наше. Это его понимание, и он нам просто его дает. Поэтому мы должны быть очень внимательны со своим сознанием Кришны. Если мы не внимательны со своим сознанием Кришны, а преследуем лишь какие-то низкие цели, совершая суровые аскезы для Кришны, это неплохо. Но Прабхупада говорит, любой, кто совершает преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришны, преследуя материальные цели, противоречит своей деятельности, ибо не понимает, чем состоит его долг. То есть это непонимание надо, то есть это полностью глупость. И как глупость эта история, которую рассказывал Бхактисиддханта Махараджа, как старуха, несущая хворост, очень сильно устала, и она стала звать Бога. Ну она просто, она даже не знала. Она говорит: о, Боже, о, Боже, помоги, о, Боже, помоги. И вот один серебряный поют. Она: ты что, я Бог? А что? Будь другом, она не ты брала. Это называется так и раз. Будь другом, донеси дрова. Это проявление дружеских отношений. А если бы она сказала: сынок, донеси дрова, это было бы отталец. А если бы она сказала: любимый, донеси дрова, это была бы макуя. Да, мы иногда так и думаем. Это мы просим Кришну честь. Друг наш. Поэтому надо быть очень внимательным со своим сознанием Кришны, понимать, как мы должны действовать, в чем успех. Очень часто люди говорят: наверное, ты, кстати, этого хотел, поэтому тебе это дали. Нет. Невозможно это имитировать, потому что Кришна, пребывая в нашем сердце, он не дает нам этого имитировать. Он не дает нам этого имитировать. В итоге мы обманываем сами себя. Мы можем получить то, что мы хотим, но это будет не сознание Кришны. Тот, кто хочет получить сознание Кришны, Кришна дает себе так. Он устраивает все таким образом, что человек получает сознание Кришны. Если мы не хотим получить сознание Кришны, а хотим получить какие-то материальные блага, то мы в итоге получим материальные блага. Да. Поэтому существует Шри Сампрадая. Говорит, вы знаете о том, что все вайшнавы, всех эпох и поколений, все вайшнавы, даже все жители Вайкунт, они поклоняются Махалакшме. Вы знаете о том, что они Лакшми Деви поклоняются? Все вайшнавы поклоняются Лакшми. Все хотят ее милости. Но какой? Потому что Лакшми является энергией наслаждения. И все поэтому требуют и просят у нее милости. Все хотят наслаждать Кришну, а не наслаждаться сами. Все же наши материальные желания, это не есть поклонение Лакшми, как в великой спутницы и энергии наслаждения. Это есть поклонение зависти, богатства Кришны. Поэтому мы через Кришну требуем у него его богатство. Нищие говорят: я-то нищий, я чистый, у меня же ничего нет. Как вы думаете, почему вчера я сделал большой акцент, и не только я, и Прабхупада делал, вы вчера смотрели фильм, вы заметили, какое почтение выказывается Амбаришу Прабху? А? Никто из вас не обратил на это, конечно, внимание, вы же нищие. Я среди вас самый богатый. Я. Что я служу только ради богатства. А вы-то все нищие, вы просто завидуете. Тем, у кого еще больше, чем у вас есть. У кого красивый муж, у кого что. Даже здесь, в ИСККОН, кто-то получает мужа, и матерь же начинает завидовать. Я думаю, блин, как же она так? Такая дурнушка. Она такая старая, и смотрите, на нее внимание обращает. Или она такая дурнушка, и на нее внимание обращает. В чем секрет ее молодости? Все начинают завидовать. Поэтому начинают обсуждать. Так вот, Амбариш и Прабху – удивительная личность. Он на протяжении такого длинного времени прогрессирует, действует и прогрессирует. Это и подразумевается святой царь. Не просто так Прабхупада дал ему имя Амбариша. Он на самом деле похож на Амбариша. Практически он в статусе царя находится, в Калиюге. У него есть все. У него есть целая империя. У Фордов целая империя. Это вам не Матон. Форд — это мировая империя. Мировая. Нет ни одной страны, где они не имеют своей империи, своих поставленных царей. Не Амбариша, ученик Прабхупады. Так он здорово помогает ИСККОН, что он так служит. Мне посчастливилось с ним общаться и быть у него в гостях. Это так удивительно, это удача. Посмотреть, каков он вообще. Кто я такой для него? Когда наши святые даже с нами не хотят общаться, считая нас, ну, я все-таки чувствую. Кто я такой для Амбариша? А? По нашим материальным представлениям, я для него даже не атом. Даже не атом. Если посмотреть своими глазами на меня, вот наши, то я не атом даже. И он принимает очень открыто общение. Открытое общение. Я был у него в гостях, разговаривал с ним. Его жена там просад там делала на своем корявом английском языке, я там кое-что ляпнул, очень смешил их. Но они понимали, потому что преданные, они понимали друг друга без языка. И вот показателем был для меня лично, это чакра был показателем. Это был экстаз, как он общался, его понимали все. Я себе думаю, вот на самом деле Прабхупада говорит, если люди в сознании Кришны, то даже язык для них не помеха. Для них не помеха ни культура, ничего. Если они на самом деле находятся в сознании Кришны, они могут общаться с друг с другом, они могут понимать элементарно. Элементарно. Ты заметил это сейчас? Вот когда с людьми общаешься, начинаешь, когда говоришь о мирских проблемах, никто тебя не поймет. Но когда ты начинаешь говорить о Кришне, о преданном служении, не там языка уже не надо. Они все начинают понимать. Они все начинают понимать. Так вот, Шри Прабхупада говорил про Амбариша. Если у вас было положение Амбариша, вы никогда не предали. Вы предались гонимые страданиями, кнутами кармы, безвыходным положением. Преданность же Амбариши — это преданность мудреца. Это разум. Это разум, проявление мудрости. Помните, какие четыре категории, какая самая высшая категория преданности? Те, которые приходят в поисках абсолютной истины. Они не гонимы любопытством. Они не гонимы не богатством. Они гонимы не страданиями. Они приходят познать абсолютную истину. И они стоят выше всех. И Прабхупада говорит, в Кали-югу все гонимы страданиями приходят к Кришне. И некоторый процент приходит за богатство. И некоторые еще меньше, это любопытно. Самый огромный процент — это страдания. Чуть-чуть меньше — это за богатство. А еще меньше — это любопытно. То есть шел, говорит, а, я тут завалился, ой, что, и потом тебе уже хребов. Таких еще меньше. Отличный вопрос. Я всегда хочу, очень хочу, и не только я хочу, Прабхупада хочет. Он везде говорит, надо сделать так, чтобы преданные употребляли разум, чтобы они думали. Вы посмотрите, когда такие лекции даются, вы начинаете думать, соображать. А так вас привлекают такие лекции, когда не надо ничего думать. Это плохо. Это плохо. Потому что если вы не думаете, вы не сможете служить нормально. Вы никак не научитесь принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное. Разум должен одухотворить, разум. Ну, наш враг. Вот это всегда дилемма. Или делать, или не делать. Или делать, или не делать. Вот Хаяти, когда, допустим, сейчас поехал домой. Я ему разрешил. Ну как вы думаете, это было разрешение такое же, как гуру разрешает жениться? Отвлеку какому-нибудь. Вы же понимаете, что я вот это разрешение, чтобы лишь бы как-то, ну, это связать как-то, искусственно связать как-то сознание Кришны. Искусственно. Разве это сознание Кришны? Когда Галокаджи у нас едет на марафон, он уезжает, я ему даю выбор, я говорю, езжай. Не, Прабу, я не поеду. Ну, мне был, я был рад, что он не поедет. То есть, что он все-таки как-то борется. Но я знал, что если его не отпустишь, проблемы его еще больше усугубят. И это тоже было просто поблажка на сознание Кришны. Моей стороны, но не ты. Разум должен стать духовным. Разум должен одухотвориться, он должен контролировать. Он должен управлять умом, а ум чувствами. У всех есть разум, но он не одухотворен, он не занят духовной жизнью, разум. Он занят материальной жизнью. Поэтому если он занят разумом материальным, то он и ум-то, на ум-то он воздействует так материально, а и ум так материальным чувствами так управляет. Вот что происходит. Это как вот сейчас наш Сережа. Сейчас он станет перед дилеммой. И он стоит до сих пор перед дилеммой. И вот сейчас он стоит на таком же, как мы каждый день. И я стою каждый день так же, и любовь. Но кое-что мы уже знаем точно, мы даже уже не думаем, принимаем это. Но вот он стоит сейчас перед дилеммой. И сейчас проявится его на самом деле истинная духовная сущность. Разум. Примет ли он то, что неблагоприятно, и убедит себя умом, что это благоприятно. Или он на самом деле примет, что неблагоприятно для ума, но благоприятно для души. И это он сделает не умом. Там нужно будет действовать разумом. Потому что ум всегда против духовной жизни. Ум никогда не хочет заниматься духовной жизнью. Для ума это всегда яд. Но разум, он понимает, что этот яд, который может стать нектаром, это понимание разума, не ума. В уме лишь информация об этом. Но действовать или не действовать, заставить действовать, может только разум. И вот сейчас мы будем наблюдать о проявлении разума. На самом деле он отрекался от чего-то. Отрекся ли он от чего-то, когда он там все бросил и пошел куда-то? И на его примере, если он уйдет из храма, я буду давать лекции, показать вам, как надо правильно действовать. Иначе вы попадете в эти же ловушки. Сами попадете. Вам будет казаться, что вы от чего-то отреклись. Но на самом деле вы полностью близны. Полностью. Это ложное отречение. В нем нет никакого смысла. Такое отречение иногда уводит вас. И вот каждый раз человек встает вот на эту точку. Принять то, что благоприятно для духовной жизни. Ира, не спи, доча. Не спи, брат. Упадешь от этого стула. Принять ли это как благоприятное? Или убедить себя, что это духовно, и принять неблагоприятное. Увидеть там слово «духовный учитель». Раз духовный учитель, значит духовно. А раз духовно, значит благоприятно. И это правильно. Хама же духовный. Раз когда я видел хаму и каника рупа, значит это духовная жизнь. Но здесь говорится, сознание Кришны называется то, что приходит к нам свыше. Не смыслить крыши. И не смысл, кто слышит так. Ты встал на табуретку и сказал. А кто полномочий давать? Поэтому Шрила Рупа Госвами начинает весь процесс садхана бхакти, свайхи бхакти, первой ступени. Свайхи бхакти, которая должна довести до совершенства. То есть из совершенности свайхи бхакти мы встаем на другой, на более высокий уровень. Но не доведя какой-то, даже не приняв еще свайхи бхакти, говорить о чем-то и лелеять себя там с этим умеешь, ой, да я, на самом деле я продвинутый, я мистер, я очень смиренный, я никогда не говорю громким голосом. Всегда обожираюсь, не говорю громким голосом, мягко пою, и иногда слезу могу пустить. Это гуна ларати, это разум, это тамас. В тамасе нет никакого разума. Проявление индивидуализма там всегда. Пожалуйста, вопрос. Нет. Девушки, здесь нету девушки? Девушки потом. Первым делом самолет. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот как раз тебе надо отрекаться. Понимаешь? Отрекаться Лёше нечего. Поэтому, когда он от чего-то отрекается, мы просто смеемся. Почему я бы смею любое его отречение? Что там нечего отрекаться. Там ничего нет. Но также я могу выяснить твое отречение. Потому что распространяешь не ты на самом деле, а Кришна. Поэтому даже если ты отречешься, будет ли это отречение? Поэтому Кришна говорит, надо быть всегда отречённым. То есть надо просто осознавать, что на самом деле это мне не принадлежит, и не я являюсь. Поэтому помнишь? Я говорю, как мне Гуру Махарад сказал четыре вещи, и одна из них была, я спрофессировал типа болезни. Никогда не считай себя причиной своего. Никогда не считай себя причиной своего успеха. Никогда. И это первое направление, которое мы должны реализовать. Мы должны это не просто понимать головой. Реализовано оно должно быть в сердце. И тогда мы сможем избежать похвал, славы. Хуление, наоборот. Там всего что угодно. Мы спокойно к этому относимся. Понимаешь? Слава говорит, что того, кто, кого не доел, вернее, того, кого не доела слава, кого не доела слава, того доел сердце. Давай хищника в этом мире. Кого не сожрала слава, то все-таки как-то противостоять практически сейчас невозможно противостоять славе. Никто не может противостоять славе. Но хоть если кто-то противостоит, то его съедает сердце. Каким? Он становится Богом. Он объявляет, что я Бог. Деви Мария Христос объявил, я Бог. Викторион сказал, я Иисус Христос. А я ваша мама. Видали, да? Смотрите вы. Так теперь ты ловишь, по чем говорить. Результаты это хорошо, но эти результаты нам не произбежат. Мы так стремимся к чему? Дать больше результатов Кришне. Но ни в коем случае не связать с собой. Вот это и есть. Да. Это еще раз, Олег, я могу не повторять. Что мы можем сделать на самом деле? Сейчас мы не изменяем, и если мы помогаем усилить тех, которые не могут, не заботиться о себе, наши тело и наши, мы прилагаем усилия, чтобы и на этом усилии реально, просто видя прошлый наш самый длительный зад, можно создать определенное какое-то. Что может быть, что-нибудь? Что может быть, что-нибудь, что-нибудь, да. если он может поставить 200 килограммов, в неделю 200, но, допустим, там 10-20 его может, но он не делает это, потому что он просто... Ленится? Да. Он ленится. И вот, именно как, вот именно понять, может быть, если вы почитаете последний журнал, там Фаринема Нанна, где он рассказывает, что когда он распространил 4200 симптомов, он сам себе дал это условие. Но он их распространил без привязанности. Он просто решил проявить сам внутренне, попробовать проявить свою потенцию преданности. Он сам же. Я хочу почувствовать, смогу ли я предаться таким образом, чтобы сделать даже невероятное. Он говорит, для меня лично эта цифра была всегда невероятной. Я сам никогда не думал, что я могу при помощи даже всех своих усилий совершить это дело. Но я подумал, если я приложу все свои усилия, и еще плюс предался Кришне. Я приложу все свои усилия и предался Кришне. Я распространил 4200 книг. Он каждый день распространял, приложив все до конца, без остатка усилия, и плюс предавшись Кришне, он ни одного дня в течение 7 дней распространил менее 700 книг. День 700 книг. Люди были настроены против. И когда он собрался оттуда уехать, узнать об этом, он подумал. Он вспомнил историю про Шрилу Харидаса Такура и Нитьянанду, которые пытались убежать от Джагая Мадхая. Бежим, мне надо сказать. Мы должны повернуться и пойти к ним проповедовать. Тогда сказал, убегаем. Он сказал, нет, мы должны пойти им проповедовать. Мы должны показать силу. Философии, чрезвычайно поправил. Харидас сказал, они же нас убьют. Нитьянанда развернулся и пошел к нему навстречу. Харидас остановился и из-за Нитьянанды пошел перед ним. Но у него не было такого мероприятия. Он считал, что это не очень важно. И это как раз проявился кто? Брахма. Это был не очень разумный лёд. А Нитьянанда никогда не беспокоится о разумности. Это не так. Поэтому в этом комментарии говорится, что даже продвинутые личности не могут понять, как действует преданность. Так вот, Брахма, всё-таки он есть Брахма, даже когда он был как Харидаса, сказал, это же не разумно. Он же высший разум, как же все в разуме так. Вся проблема. Но с разумом только можно, конечно, шагнуть. И вот Дайнам Нандер надо стал думать, почему я должен убежать? Я же должен показать силу Прабхупады. Я должен представить силу Шри Прабхупады. Мощность Кришны, силу. Он говорил, ты что, разум вообще не может быть дурак, ты высший разумный, ты вообще так не достигнешь того, что ты себе поставил. И тогда он понял, что это и есть обусловленное. Вот это и есть обусловленность, которая не дает нам совершать преданное служение Кришне. На самом деле преданное служение. Это все происходит в ума и разуме. Когда он повернулся, сказал, он уже спит. А что бы то ни было, я приложу все усилия. Я предаю тебе. Распространить через меня себя сам этим людям. Он пошел. И как только он так подумал, он вспомнил еще одну историю. Он вспомнил еще одну историю. Он вспомнил историю про Тхрулу Махараджу. У Тхрулы Махараджи, когда он стал воевать с Якшами, у него была стрела, волшебная стрела. Эта стрела, пустив эту стрелу, она рассеивала иллюзию. И он вспомнил эту историю, как стрела Тхрулы Махараджи рассеяла иллюзию. И он представил, что он вытаскивает эту стрелу и выстреливает сам в себя из него, рассеяв свою иллюзию. Он взял эти книги, и в этот день он распространил 900 книг. Именно в этом городке. Дима, не заумничай, я тебе говорю, не заумничай. Я тебя предупреждаю, ты все равно продолжаю заумничать. Он 900 книг распространил. Это было самым большим результатом. То есть во всех благоприятных местах он распространил меньше, чем в самом неблагоприятном месте. Еще больше на 200 книг. Так вы думаете, что я, честно говоря, так вот верю, что там, то есть, в братке экономическое положение такое. Там, кстати, что-то не так. Там все что-то не так будет. Ну, хрена нам, наверное, научит нам другому. Научит нам совершенно другому. В России несут опробу. Никто не понимает, что в России несут опробу. Поэтому есть Харинама Нанда, которого можно понять. Но даже те, кто не могут понять Харинама Нанда, мы должны понимать тех людей, которые уже в определенном умонастроении, которые сражаются с этим проявлением в себе. И уже есть победа. Уже есть победа, значит, мы должны их слушать. Все так действует. Действовать по-другому, это значит оттягивать процесс своего сознания Кришны. Оттягивать. Как говорит наш Панчима Прабху, тянуть резину в долгий ящик. Это трансцендентный уровень поговорки. Не имея 100 друзей, все равно в лес смотрит. Он придумывает новую поговорку. Тянуть резину в долгий ящик. Это уже вне гурмы. Тяжелые природы поговорки. Это примерно, это больше подходит Чарачандре Прабху. Это больше на его философии подходит. Это очень трансцендентно. Когда там не читали там. Все просто. На самом деле это все просто. Но все довольно сложно. Все простое сложно, и все сложное просто. Дай говорить. От простого к сложному. И когда к этому сложному подходишь, видишь, как это просто. Прабхупада один раз говорит, если бы вы знали, как просто предаться Кришне. Но когда не знаешь этого, все так просто, кажется, так сложно. Просто человек на самом деле, вот в этом-то и проявляется его незнание, что он не знает, что на самом деле так просто. Поэтому существует знание, как предаться Кришне. Чтобы он узнал. И очень большие знания нужно иметь, чтобы узнать, как просто так предаться Кришне. Но нет знания. Поэтому веды снабжены очень большими знаниями, чтобы удовлетворить потенции духов, знания. Все-таки узнать. Это значит, что надо сорвать харнат. Но говорится, что Махапрабху даже не требует сорвать харнат. Потому что сорвать харман реализуется в словах Прабхупады. В словах Бхактивинода. Каждый ачарий, каждый чистый преданный в читании Махапрабху дал свой сарвадхарман. Кто понял это? И в каких словах? Сарвадхарман паритядя, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва падахьё, мокша и шарим махача. Как об этом сказал Шри Бхактивинода? Вместе с читанием Махапрабху. Хорошо, я вам расскажу. Он сказал тот же самый стих. Но вместе Шри Чайтанья Махапрабху. Он сказал, Риги Дага, Вами Дага, Дага, Харибови Дага. Вы улавливаете, что это одно и то же, только в учении Шри Чайтанья это звучит так, а в Бхагавад-гите Кришна говорит, Сарват Харман Паритяджа. Чему же, как же мы сейчас должны предаться Кришне, бросить? Надо повторять святое имя. Независимо ни от чего. Не думай ни о чем, нам просто ты повторяй мои святые имя. Это одно и то же, что оставь все и предай со мной. Мы должны предаться святому имени. Что же сказал Шри Прабхупада? Как же его текст звучит? Сарват карман парисья джа, намекан шаранам раджа. Кто знает? Chant Hare Krishna and be happy. Это Сарват Харман Паритяджа Прабхупады. Хари Бог! Вот чему мы должны предаться, как Кришна. Сейчас мы должны ему предаться именно так. Chant Hare Krishna and be happy.